Утром на следующий день Фомин получил приказ. Ну что ж, принимай эскадрон овчинников. Поеду в Новочеркасск, сказал он спокойно. Отчетность будешь глядеть? Никем не предупрежденный, ничего не подозревая, беспартийный командир взвода овчинников углубился в бумаги. Фомин, улучив минуту, написал Копарину записку. «Выступаем нынче, меня снимают, готовься». В сенях он передал записку своему ординарцу, шепнул. «Положи записку за щеку, шагом, понял, шагом езжай к Копарину. Ежели кто будет тебя в дороге останавливать, записку проглоти. Отдашь ему и зараз же вертайся сюда». Получив приказ о выступлении в станицу Казанскую, овчинников на церковной площади выстроил эскадрон к походу. Фомин подъехал верхом к Овчинникову. «Разреши проститься с эскадроном. Пожалуйста, только покороче, не задерживайте нас». Став перед эскадроном, сдерживая переплясывающего коня, Фомин обратился к бойцам. «Вы меня, товарищи, знаете! Знаете, за что я всегда боролся? Я всегда был вместе с вами. Но за раз я не могу мириться, когда грабят казачество, грабят вообще хлеборобов. Вот за это меня и сняли. А что сделают со мной, это я знаю. Поэтому и хочу с вами проститься». Шум и выкрики в эскадроне на секунду прервали речь Фомина. Он пристал на стременах, резко повысил голос. «Ежели хотите избавиться от грабежа, гоните отсюда продотряды, бейте продкомиссаров Мурзовых и комиссаров Шахаевых. Они приехали к нам на Дон». Шум покрыл последние слова Фомина. Выждав момент, он зычно подал команду. «Справа по три, направо шагом! Аж!» Эскадрон послушно выполнил команду. Овчинников, ошарашенный всем случившимся, подскакал к Фомину. «Вы куда, товарищ Фомин?» Не поворачивая головы, тот насмешливо ответил. «А вот вокруг церкви объедем». И только тогда до сознания Овчинникова дошло все происшедшее за эти немногие минуты. Он отделился от колонны, политрук, помощник комиссара и всего лишь один красноармеец последовали за ним. Фомин заметил их отсутствие, когда они отъехали шагов на 200. Повернув лошадь, он крикнул: «Овчинников, стой!» Четверо всадников с легкой рысью перешли на галоп. Из-под копытых лошадей во все стороны полетели комья талого снега. Фомин скомандовал: «Ружья к бою! Поймать Овчинникова! Первый взвод! Вдогон!» Беспорядочно зазвучали выстрелы. Человек 16 из первого взвода устремились в погоню. Эскадронцы первого взвода после безрезультатной погони за Овчинником вернулись в станицу. Поиски комиссара Шахаева не привели ни к чему. Ни в опустевшем военкомате, ни на квартире его не оказалось. Большинство руководящих работников успели вовремя спрятаться. Искать их было небезопасно, так как красноармейцы пулеметного взвода с ручными пулеметами подошли к центру станицы и держали под обстрелом все прилегающие к главной площади улицы. Эскадронцы прекратили поиски, спустились к Дону и наметом прискакали к церковной площади. Вскоре там собрались все фоминцы. Они снова стали в строй. Фомин приказал выставить сторожевое охранение, остальным бойцам расположиться по квартирам, но лошадей не расседлывать. Фомин и Копарин, а также командиры взводов, уединились в одном из окраинных домишек. «Все проиграно!» – отчаянно воскликнул Копарин, обессиленно рухнув на скамью. «Да, станицу не взяли. Стало быть, нам тут не удержаться», – тихо сказал Фомин. «Надо, Яков Ефимович, махнуть по округу. Чего нам теперь очаробеть? Все одно раньше смерти не помрем. Подымем казаков, а тогда и станица будет наша», – предложил Чумаков. Фомин молча посмотрел на него, повернулся к Копарину. Раскис, ваш благородие, утри сопли. Раз взялся за гуш, не говори, что не дюж. Вместе начинали, давай вместе вытягивать. Как по-твоему, уходить из станицы или еще разок попробовать? Чумаков резко сказал, нехай пробуют другие. Я на пулеметы в лоб не пойду, пустое это занятие. Я у тебя не спрашиваю. Цыц! Фомин глянул на Чумакова, и тот опустил глаза. После недолгого молчания Копарин сказал, да, конечно, теперь уже бессмысленно начинать второй раз. Надо уходить и организовывать казаков на восстание. Пока им подбросят подкрепление, весь округ будет охвачен восстанием. Только на это и надежда. Только на это. После долгого молчания Фомин сказал, что ж, на том придется и решить. Взводные, зараз же проверьте снаряжение, подсчитайте, сколько у каждого на руках патронов. Строгий приказ, ни одного патрона зря не расходовать. Первого же, кто ослушается, зарублю самолично. Так и передайте бойца. Ну, расходитесь. Ночуем, ежели не выбьют нас в станице, а на рассвете выступим. Пройдемся по округу. Ночь прошла спокойно. Утром мятежный эскадрон без боя покинул станицу и ушел в юго-восточном направлении.